Михаил Кликин. Кузнец и колдун. По узкой улице, вымощенной осиновыми торцами, держась черной правой стороны, где в сточной канаве протекал вонючий ручей, шагали старик и мальчик. Было темно, хотя ночь еще не наступила, но они уже не спешили, не надеясь сегодня вернуться домой. Они искали место для недорогого ночлега. Если бы не мелкий дождь и холодный ветер, они, наверное, устроились бы спать под открытым небом и были бы очень довольны, сэкономив таким образом мелкую монетку. Старик и мальчик возвращались с осенней ярмарки. За плечами старик нес короб с нераспроданным товаром, глиняными свистульками и рябиновыми дудками. Мальчик шагал налегке, пряча правую руку под одеждой. В руке он крепко сжимал сахарный пряник. Это было его единственное сладкое лакомство за целый год. Каждую осень старик покупал для него такой пряник в лавке у знакомой краснолицей бабы. Каждую зиму, каждую весну и каждое лето мальчик вспоминал то угощение и с нетерпением ждал новой ярмарки. Они нашли приют в конце улицы, за высоким забором постоялого двора. Одноглазый хозяин не позволил им войти в дом, сказал сердито, что все места давно заняты, но, взяв плату, разрешил устроиться под навесом старой коновязи. Там уже горел огонь в небольшом очаге, сложенном из камней. Там в закопченном котелке кипела пустая похлебка, и несколько босоногих голодранцев, бурча животами, поочередно черпали горячей одной ложкой. Старик и мальчик, немного смущаясь, погрелись и обсушились возле общего огня, потом отошли в сторону, забрались в большое корыто, набитое соломой, укрылись рогожей и съели по луковице и куску хлеба. «Видишь человека, что лежит под дождем?» — тихо спросил старик у мальчика. «Да», — так же тихо отозвался тот, отщипнув маленькую сахарную крошку от пряника и положив ее в рот. «А знаешь, кто это?» «Нет». «Это железный Хисим, могучий и ужасный». «Он ужасный», — согласился мальчик, убрав пряник в карман. «Но он не могучий». «Сейчас это так», — согласился старик. «Но когда-то все здесь подчинялось ему одному». Мальчик долго разглядывал обрубок человека, лежащий у края коновязи. Несчастный калека-оборванец мог под дождем, и никому не было до него дела. Без ноги он тянул единственную руку к каждому, кто проходил рядом, и жалостливо стонал, но никто даже не смотрел в его сторону. «Что с ним случилось?» — спросил мальчик. «Он всегда был такой», — ответил старик. «Если хочешь, я могу рассказать его историю». «Хочу». «Ну, тогда слушай». Кузнец и колдун жили рядом. Дом кузнеца стоял на краю леса возле запруженного бобрами ручья, а колдун обитал за ручьем в глубине замшелого темного ельника, где на засыпанной мертвой хвоей земле росли кругами только бледные ведьмины грибы. У кузнеца была дочь, невеликая ростом, тонкая костью, но на удивление сильная и крепкая. У колдуна детей не было, зато все обитатели леса считали его за своего. Что кузнец, что колдун, оба они были нелюдимы. Но редких гостей всегда привечали, прочь не гнали. Раз уж добрался сюда человек, раз преодолел страх и дорогу непростую, значит, дело у просителя действительно важное. Так оно всегда и выходило. Кто-то искал лекарства для смертельно больного родителя, кто-то просил наладить заморский механизм, великие непогоды предсказывающий, а кто-то просто и спрашивал совета, как заново строить порушенную жизнь. Тяжелое это было время, непростое. От него и прятались в глуши колдун и кузнец. Всякое про них рассказывали. Но никто не знал, что в этих рассказах правда, а что людские придумки. Одно только было известно точно. То, что умели колдун и кузнец, простым людям дадено не было. Однажды в летний день Афила-заступника к дому кузнеца приехали гости. Привезли на телеге страшный груз в груди, залитой кровью соломы. Вышел хозяин на крыльцо, встал у двери, на молот опираясь, из-под густых бровей на чужих людей черными глазами недобро зыркая. Запряженная лошадь, и та от его взгляда взволновалась, попятилась. Замялись гости, переглянулись, подошли к крыльцу опасливо, часто кланяясь, извинения бормоча. На прямой вопрос кузнеца, с чем пожаловали, прямо ответили, что привезли раненого, от которого другие лекари отказались. Пожал кузнец могучими плечами, удивился вслух. Разве кузнецкое это дело болезных лечить? Заговорили гости наперебой, о любой помощи упрашивая. Про колдуна, живущего рядом, вспомнили, его позвать попросили. Уж он-то известное дело, даже мертвого поднять может. Покачал обритой головой кузнец. Нет, мертвого поднять никто не в силах. Не бывает такого колдовства в этом мире, чтобы мертвого оживить. Сошел с крыльца, к телеге сильно хмурясь приблизился. Осмотрел изувеченное тело, чудом живое. Криком дочку из дома вызвал. Она вышла, тонкая, легкая, гостям с поклоном улыбнулась, к отцу подбежала. Велел ей кузнец в лес за соседом быстро идти. А сам к гостям повернулся, руку кровью измазанную о сорванный лопух вытирая. «Кто он?» «Заступник», — ответили ему. И вперебой рассказали про лютых разбойников, три села обирающих, о жертвах их, о злых бесчинствах, о пожарах, о смерти, о муках и страхе. Рассказали, как недавно приехал в село никому неизвестный человек с необычным кривым мечом, и как в первый же день помешал он разбойникам над двумя невинными девками злодейство учинить. Рассказали, как нагрянула ночью вся банда, как искали разбойники по дворам своего обидчика, и как незнакомец с кривым мечом сам вышел к ним, назвал себя странным именем и начал бой. «Изрубил всю банду! Кто выжил, без оглядки убежал. А он остался лежать на дороге, трупами врагов окруженный, саблю свою крепко сжимая». Рассказали кузнецу, как селяне подобрали израненного воина, как сами пытались его лечить, пока настоящих лекарей искали. Рассказали, как все приезжие лекари, поглядев на мечущегося в горячке заступника, раны его пощупав, головами качали и от лечения отказывались, говоря, что больной до конца дня не доживет. Но он жил. День, два, три. И последний лекарь, в бессилии своем признаваясь, сказал, что помочь умирающему может лишь колдовство. «Ладно», — дослушав рассказ, согласился кузнец. «Несите его в дом». И с гостями, не попрощавшись, ушел к лесу соседа своего встречать. Тринадцать дней жил колдун в доме кузнеца. Варил мази и снадобья, дымил над постелью больного разноцветными пахучими дымами, диким котом выл, птицей щебетал, в костяные колотушки стучал, близкую смерть всячески отпугивал. Заклинание, приговаривая, гнилое мясо острыми ножами резал, железной пилой кости пилил, тонкими иглами живую кожу шил, раскаленными печатями кровь останавливал. 13 дней сидели вокруг дома кузнеца белки и рыси, бурундуки и медведи, мыши и волки, бегали в лес, хозяину своему нужные травки и корешки добывая. На 14-й день открыл глаза раненый. На мучителя своего посмотрел ясно, единственной рукой по кровати зашарил, саблю свою кривую отыскивая. Засмеялся колдун, будто филин заухал. Дунул в лоб воину, травяной пылью на глаза посыпал, язычно позвал хозяина дома с дочерью. Когда они пришли и встали у постели на осклизлом полу, объяснил им, что будет теперь раненый спать 9 ночей без просыпу. Велел мазать раны дегтем и медом, кормить особым бульоном, через зубы его вливая, читать наговоры, колотушкой постукивая. А еще рассказал подробно, что нужно будет сделать, чтобы раненого на ноги поставить. На бересте косточкой пояснительные рисунки нарисовал. Ушел колдун в лес силы восстанавливать. Обещал через 9 ночей вернуться. А кузнец с дочерью на безногого однорукого спящего поглядев, взяли берестяные записочки и отправились в кузню раздувать жар в никогда не остывающем горне. Девять дней на всю округу перестукивались молоты и звенела наковальня. 9 дней надрывно гудели меха и взлетали в небо горячие искры. На 10-й день вернулся из леса колдун. Принес жилы и вены животных, медвежью лапу и лосиные ноги. Долго отдыхал на пороге кузни, за работой кузнеца и его дочери наблюдая, висящие на стене кованые одежи осматривая, придирчиво изъяны в них выискивая. Ничего не сказал мастерам, когда они работу закончили. Встал, вместе с ними к дому пошел, где в прохладной горнице спал беспробудно безногий однорукий человек, весь медом и дегтем вымазанный. И опять взялся колдун за острые ножи и иглы. Затянувшиеся раны вскрыл, звериные жилы к человеческому мясу прикрепил, животные вены под кожу сунул, высверлил буравом суставы и кости, сквозь дыры железную проволоку пропустил. Велел кузнецу концы клепать, а сам пахучие дымы зажег, живой водой брызгать принялся, вареные мази толстым слоем на раны накладывать стал. Под вечер вытащили лавку с больным к кузне. Зажгли факелы, развесили на жердях все свечи и светильники, что в доме были. Оковали обрубки ног и руки железом, блестящими спицами медвежью лапу пронзили, к лосиным ногам шарниры скобами прикрепили, проволокой оплели. 3 дня и 3 ночи работали кузнец и колдун, живое, мертвое и неживое меж собой соединяя, сращивая. Ранним утром 4-го дня пришел в себя распятый на лавке человек. Пошевелился, дубовое ложе развалив. Отступили колдун и кузнец на дело своих рук любуясь, понимая, что никто никогда подобного повторить не сумеет. «Встань и иди!» — сказал колдун ворочающемуся на земле человеку, собственной тяжестью раздавленному. Застонал человек, захрипел железным горлом, повернул железное лицо к своим спасителям, на медвежью лапу железом окованную оперся, лосиные ноги в железо одетые подогнул, подобрал. «Кто вы такие?» «Люди мы», — ответил кузнец, чему-то улыбаясь. «Живем здесь», — добавил колдун, отчего-то хмурясь. Не сразу ушел железный человек от своих спасителей. Несколько дней учился он владеть обновленным телом. Сначала ползал, потом ходил, потом бегал. Силу испытывал, деревья железной лапой валил, железными ногами дробил камни. Когда совсем окреп и освоился, поклонился кузнецу, колдуну спасибо сказал и отправился восвояси, землю сотрясая, даже имени своего не назвав, но пообещав заботиться о людях, что привезли его сюда. Много лет потом ничего не слышали колдун с кузнецом о спасенном ими человеке. Уж и думать о нем забыли. Но нашлись люди, напомнили. В самый разгар лета, в сенокосную пору, точно в день его самолчальницы, навестил кузнеца старый знакомый, разъезжий купец Тарадор. На мену привез он два кулька соли, заморские сухие травки в горшочках, ткани разные и потешные картинки на лубках мелко рисованные для дочки кузнеца развлечения. Непривычно тих и сдержан в торге был Тарадор, будто опасался чего. Вопросы чудные и осторожные задавал, по сторонам так и зыркал. Терпел хозяин ужимки гостя, да не вытерпел. Припер к телеге товаром груженный, прямо спросил, чего случилось. Не стал Тарадор отказываться, начал рассказывать. Сначала все намеками, да с оглядкой, потом честно, без недомолвок. Узнал кузнец, что человек, которого они с колдуном на ноги поставили, теперь всю округу держит в страхе. Выслушал кузнец, лицом каменея, длинную историю, как так получилось. Все поначалу вроде бы хорошо шло. Каждую деревню посетил человек на железных ногах. В каждый хуторок захудал и заглянул. Могучей железной лапой похваляясь, всем обещал защиту. Года не прошло, а он уже тракт от разбойников очистил, лесного людоеда изловил и казнил, болотное чудище на гате охотящееся из трясины выволок, распотрошил, сделал чучело и в город его продал. Нашлись, конечно, злодеи, недовольные новым порядком, и немало их было. Засады устраивали, самострелы ставили, ловушки готовили, по-всякому убить пытались. Но разве можно одолеть железного человека, звериной силой наделенного? Поверили защитнику простые люди, имя его узнали — Хисим. Место нашли, где он поселился. Сами теперь стали с просьбами к нему приходить. Злого обидчика покарать, опасного зверя из леса выгнать, степного врага к границам не пустить, ценный обоз через недоброе место проводить. Не требовал платы железный Хисим. Брал то, что давали. Краюху ли хлеба, мешочек ли с монетами. Только вот стали замечать люди, что очень уж хвалится своей силой железный Хисим. То забор походя повалит, то колодезный сруб словно бы случайно разобьет, а то и бычка чужого забавы ради жизни лишит, в лоб кулаком стукнув. Кто-то не сдержался однажды, сердитое слово против сказал. Тогда Хисим так ему бока намял, что недовольный на ноги больше подняться не смог. Забоялись крестьяне, сомневаться начали, так ли уж хорошо такого заступника иметь. А Хисим, со всеми врагами расправившись, всех недругов напугав, заскучал от спокойной жизни и совсем дуреть начал. То на ярмарку придет бороться с кожемяками, да и покалечит их. То бегущую мимо упряжку за оглоблю остановит и перевернет гагача. То заезжих плотников дом ладящих разгонит, почти готовый сруб по бревнышку раскатает. Стук топоров ему, видишь ли, отдыхать мешал. Кончились благодарности и подношения, и Хисим окончательно сдурел. В трех деревнях три двора белым днем разорил, трех девок к себе утащил, велел нести за них выкуп. Забрал у семей все, что было, но девок так и не отпустил. Женами их назвал, в доме на цепь посадил и велел в Новый год по весне новую жену ему приводить. Каждую деревню в округе и каждый хуторок данью обложил. Людишек своих завел, кривыми саблями их вооружил, сюртуки особые одел, подкованные сапоги каждому выдал. А на месте дома своего бывшего чуть ли не крепость выстроил. Терем с частоколом, с воротами, с башенкой смотровой. Ходили на поклон к Хисиму старосты, надеялись, что одумается он их, послушав. Но нет, только хуже стало. И с того дня пополз по округе слух, будто железный Хисим не просто так здесь обосновался, а что поставили его следить за порядком колдун и кузнец. Сам Хисим вроде бы похвалялся этим перед старостами. Говорил, что по своей воле ничего не делает, а лишь наказы в точности исполняет. Не все поверили, но многие. Да и как тут не поверишь, если увозили к кузнецу полумертвого человека, а вернулось от кузнеца железное пугало. Может, у него внутри ни души, ни сердца, одни колеса, рычаги да шестеренки. Выслушал кузнец купца Тарадора, в землю глядя, ноздри широко раздувая. Ничего не сказал. Ушел в избу, только дочери своей притихшей велел торговлю закончить. А сам как сел на лавку у холодной печи, так и просидел до самого вечера, заскорузлые руки свои разглядывая, думая что-то. Только когда стемнело на улице и звезды густо небо окропили, тогда встряхнулся кузнец, поднялся резко и вышел из дому. К лесу направился, но через ручей перебираться не стал. На берегу остановился, спокойное журчание воды послушал. А потом ладони к лицу поднял, воздуха в грудь набрал и, что было мочи, закричал в черную лесную стену, товарища своего вызывая. Недолго решали колдун и кузнец, что им делать. Сами наворотили, самим и править нужно. Дали себе сроку 2 дня, но управились за день и за ночь. Туманным утром вброд перешел колдун ручей, выводя из леса свою дикую армию. Седого медведя, кабана махнарылого, игривую рысь, 3 матерых волков и могучего лося. На берегу по-звериному от воды отряхнувшись, влез сахатому на спину, за рога крепко взялся, волков вперед пустил, тонким свистом с неба сокола позвал. А кузнец, дочь на хозяйстве оставив, вышел из дома за 2 часа до рассвета. Выворотил из-под углов кузни замшелые валуны, воды принес, раздул горн мехами, медные вентили поворотил, свежий пар в железные трубы пускает. Зашаталась кузня, закачалась. Выбил кузнец окно, рычаги тайные нажал, скрытые пружины взвел. Приподнялась кузня, наросшую землю с себя стряхивая, дощатые пристройки, будто ненужную шкуру сбрасывая. Выпростала наружу колеса, дунула горячим паром и покатила в горку, грохоча и поскрипывая. Встретились кузнец и колдун на дороге, не остановились, спешили. Сами наворотили, самим и править нужно. Нетрудно оказалось железного Хисима найти. Не прятался он. Сидел в своем тереме за бревенчатой изгородью, с товарищами пировал, на охоту собирался. Когда тревожный рог на башне загудел, без опаски вышел к воротам, на кузнеца и колдуна с улыбкой глянул, кивнул им небрежно. Не видел железный Хисим ни самобеглой кузни за близким перелеском остывающей, ни зверей диких по траве и кустам прячущихся. А и увидел бы, если не испугался бы. Хозяином он уже себя чувствовал. А чего хозяину в своих владениях бояться? Вышли к Хисиму его люди. 12 человек, все крепкие, рослые, молодые, в кольчугах и шлемах, с кривыми саблями в руках, с колчанами у поясов, с луками за спинами. Удивленно на гостей посмотрели, выезд заслонивших. «Это кто тут вообще? Что за рвань чумазая? Почему хозяин их терпит, прочь не гонит, не насмехается?» «Зачем пожаловали?» — спросил Хисим, за ворота подбоченись выступая. «За платой пришли», — в землю глядя, кувалдой поигрывая, сказал кузнец. «Давно пора было». «И сколько же я задолжал?» — ухмыльнулся Хисим. «Все отдавай, что не твое», — сказал колдун. «А тут все мое», — засмеялся Хисим. «Нет тут твоего ничего», — ответил кузнец. «Нет и никогда не было». «Может, и не было, да вот стало». Перестал улыбаться Хисим, губы поджал, лоб нахмурил. «Убирайтесь, старые, пока можете. И уйдете сами, тогда я помогу». «Экий грозный», — недобро усмехнувшись, буркнул кузнец. Но отступился, шаг назад сделал, повернулся. За ним и колдун попятился. Долго смотрел им вслед Хисим, решал, дозволить ли этим двум жить дальше или проще будет расправиться с ними. На дружину свою оглянулся, руку поднял, из пальцев фигуру сложил. Безмолвную команду распознав, воткнули воины перед собой сабли, за луки взялись, стрелы из колчанов вынули, на тетивы наложили. Но только стрелять изготовились, как с неба кликача рухнули на них грибы и птицы, острыми когтями лица исполосовали, жесткими крыльями глаза исхлестали, шлемы посшибали, тетивы порвали. Отбились, отмахались Хисим и его люди от взбесившихся птиц. А кузнеца с колдуном уж и след простыл. То ли в траве залегли, то ли в перелеске укрылись. Зарычал разозленный Хисим. Велел беглецов немедленно найти и расправиться с ними. Сам первый пошел, сожженный саблей помахивая, макушки с ковыля срубая. Далеко вперед вырвался, на лосиных-то ногах. Оглянулся, громкий шум за спиной услышав. Успел увидеть, как седой медведь, на дыбы встав, двух воинов под себя подмял. Как огромный вепрь клыками живого человека поломал и в землю зарыл. Как волки в ноги людям вцепились. Как огромная пятнистая кошка в горло кому-то вгрызлась. Бросился был Хисим... Да что тебе? Бросился был Хисим товарищам своим на подмогу, но поздно уж. Миг, и нет дружины. Вся полегла. А тут и другой шум с другой стороны послышался. Треск, хруст, скрип и грохот. Поворотился резко Хисим, уже не так в своей силе уверенный. Увидал, как из перелеска, деревца ломая, кусты выдирая, выбирается железная избушка на огромных колесах с шипами. Из трубы огонь рвется, из-под пола пар хлещет, а в переднем окошке лицо кузнеца маячит. Скакнул Хисим к терему своему, закричал в башенку, чтоб ворота готовились закрыть. Только зря. Не остановили дубовые ворота железную кузню. Ударилась она в них, да и сорвала с петель, на куски разломала. Понял Хисим, что и в доме ему не укрыться. Прыгнул к кузне, надеясь достать кузнеца, если не саблей, то железной лапой. Но повернулась вдруг кузня, будто мельница ветряная, и вылетела из дыры в стене тяжелая цепь с пушечным ядром на конце. Хлестнула Хисима, сшибла его. Проехали по ногам Хисима огромные колеса, железо сминая, лосиные кости ломая. Фыркнула ему в лицо кузня горячим паром, да и остановилась. Вышли из нее кузнец и колдун. Стали над орущим Хисимом, к земле прижатым. Переглянулись. Кузнец щипцы и кувалду поднял, колдун остроту ножа на ногте проверил. Сами наворотили, самим и править нужно. Недолго они возились, не щадили пленника своего, вопли его не слушали. Содрали железо, выдернули спицы, проволоку вытянули, сухожилия звериные срезали, животные вены из-под кожи вытащили. Жгучими мазями раны закрывали, раскаленными печатями кровь останавливали. Как закончили все, бросили Хисима на пол кузни, безногого, однорукого, едва живого, какой он был, когда они его впервые увидели. В терем поднялись, пленниц расковали, пленников из подвалов выпустили, велели им все награбленное добро на улицу выносить и сроку дали до вечера. А как стемнело... Вынули из раскаленного горна огонь и пустили его на терем со всех углов. не стали его убивать?» — спросил мальчик, когда старик закончил рассказ и глубоко о чем-то задумался. «И сами не стали, и другим не позволили», — кивнул старик. «Они привезли Хисима на ярмарку и бросили его недалеко от места, где я продавал свои свистульки. Люди испугались. Я видел, как некоторые из них, оставив товар, убегали, словно этот жалкий калека мог чем-то им навредить. А потом пришли те, кто собирался казнить Хисима. Но кузнец и колдун вмешались, запретили расправу». «Почему?» «Не знаю. Может быть, они считали, что отбирать можно лишь то, что давал сам. Они взяли у Хисима железные ноги и лапу, но его жизнь им не принадлежала. А может, они решили, что смерть будет слишком легким для него наказанием. Посмотри на этого калеку. У него нет дома, он не может говорить, он ползает, будто червяк, и питается помоями. Летом он страдает от насекомых, осенью мокнет под дождем, зимой мерзнет, а весной тонет в грязи. Все здесь помнят, кем он раньше был, и ненавидят его. Норовят наступить, пнуть, обидеть. А может быть, кузнец и колдун оставили его жить, потому что надеялись, что он исправится и снова станет хорошим? Тихо спросил мальчик. Я не знаю, улыбнулся ему старик. Может и так. Поговаривают, те доспехи до сих пор хранятся у кузнеца в доме. Ждут человека с чистой душой и добрым сердцем. Человека, которого не сможет испортить силы железа и колдовства. Кузнец рад будет перековать доспехи, подогнать их по телу нового хозяина. Да только неоткуда тому взяться. В каждом из нас есть что-то злое и черное, тянущееся к железу и алчущее силы. Так может... Поэтому они его и не тронули. Совсем уже тихо спросил мальчик. Потому что каждый из нас таким Хисимом стать может. Он долго смотрел на промокшего калеку, пугливо жмущегося к столбу, когда кто-нибудь проходил рядом. Он слушал стоны и хрипы несчастного. Видел его трясущуюся тонкую руку, на которую никто не обращал внимания. Мальчик думал и представлял, каково это — быть таким поломанным, беспомощным, брошенным, жалким, никчемным. Каждый день, каждый год, зиму, весну, лето и осень, раз за разом, опять и опять, беспросветно, бесконечно. Старик уже спал, когда мальчик выбрался из корыта с соломой. Он вышел под дождь и приблизился к тому, кто когда-то был железным Хисимом, могучим и ужасным. Присев на корточки, мальчик посмотрел в худое и страшное лицо, пытающееся спрятаться от его взгляда под складками сгнивших одежд. «Я знаю, кто ты», — сказал мальчик и достал из кармана сахарный пряник. «Вот, возьми». Он вложил лакомство в скрюченные грязные пальцы, холодные, как сосульки, и быстро отступил, стесняясь своего поступка. Вернувшись под навес, мальчик забрался в солому и растолкал храпящего старика. Спросил шепотом, почему-то сильно дрожа. «А ты знаешь, где живут кузнец и колдун?» «Знаю», — покашляв, признался старик. «Отведи меня к ним, пожалуйста». «Вот прямо сейчас, что ли?» — притворился сердитым старик. «Нет, потом». «Подрастешь еще немного и отведу», — пообещал старик, прикрывая улыбку ладонью. «Надеешься, небось, что кузнец тебе колдовские доспехи подарит? Ну что же, может, и подарит. Человек-то ты добрый, хороший». «Нет, мне не надо», — замотал головой мальчик. «Я просто хочу сказать им, чтобы они навестили Хисима. Может быть, он уже исправился. Может быть, он все понял». Протянул удивленный старик. «Зацепила тебя моя история, как я погляжу. Ладно уж, спи давай». «А ты отведешь?» «Отведу». Успокоенный мальчик поглубже зарылся в солому, свернулся калачиком у старика под боком. Вздохнул глубоко. Спросил, уже засыпая: «Точно?» «Точно». Они заснули вместе и не слышали, как почти сразу прекратился дождь. Но сон старика был чуток. Какие-то необычные звуки вскоре разбудили его, и он, боясь пошевелиться и потревожить мальчика, долго лежал и слушал близкий странный шум, пытаясь его распознать. Не то чмоканье, не то хриплое сопение. Что же это такое? Откуда ему было знать, что это плачет навзрыд немой железный хисим, обкусывая и обсасывая сладкий сахарный пряник, подаренный маленьким мальчиком? Самую великую драгоценность, что случилось в его жизни.